удался за руку и увлек ее к лестнице. Мне пришлось два раза постучать, прежде чем из-за двери раздался какой-то приглушенный звук. Я постучал еще раз, и тогда сонный голос произнес: «Сейчас, не ломайте дверь». Я услышал шум опрокинутого стула, тихое проклятие. Потом под дверью показалась полоска света, звякнула цепочка, щелкнул замок. Я произнес: «Привет, Грет». Это была она. Не совсем та Грета Сервис, что на фотографии, но все же она. Лицо ее несколько поблекло, красота была не такой яркой, как раньше, кожа утратила свою прежнюю свежесть, глаза ясность, и сине-черные волосы были спутаны и рассыпаны по плечам. На ней был дешевый купальный халат, который она придерживала рукой у горла, чтобы он не распахнулся. Я втолкнул ее обратно в комнату, потянул за собой Далси и закрыл дверь. Грета, как видно, дошла до точки. Комната была пуста как раз настолько, чтобы не нарушать закона. В шкафу виднелось несколько платьев, пустая бутылка из-под джина стояла на ночном столике, на полу валялись осколки стакана. Грета переводила взгляд с меня на Далси, а с Далси на меня. «Что вам нужно?» «Вы, Грета?» — ответил я. Она молча посмотрела на меня, потом сказала: «Мне кажется, я вас знаю. Майк Хаммер». Теперь она меня узнала. «Подонок!» — прошипела она. «Успокойся, детка. Не вздумай обвинять меня в том, что я засадил твоего брата. Ведь именно он попросил меня найти тебя». Слегка смутившись, Грета отступила на шаг. «Ну, ты нашел меня. А теперь убирайся отсюда». Почему-то она избегала смотреть мне в глаза. «Что с тобой произошло?» — спросил я. Она неохотно подняла голову. Губы ее были плотно сжаты. «Оставьте меня в покое. Гарри хочет видеть вас». Она резко отвернулась, угрюмо уставившись в грязное оконное стекло. «В таком виде? Думаю, что ему это безразлично. Передайте ему, что я навещу его, как только смогу. Что с вами случилось, Грета?» Мы обменялись взглядами в оконном стекле. «Просто у меня ничего не вышло. У меня были великолепные идеи, но осуществить их не удалось. Ну так что же мне передать о вас, Гарри?» «Я работаю», — ответила она. «Мне удалось подзаработать несколько долларов то тут, то там, но мой час придет». Голос ее звучал хрипло. Я ничего не ответил, и она резко повернулась к нам. Халат распахнулся, ее чудесное тело отчетливо обрисовалось под прозрачной ночной рубашкой во всем своем великолепии. «Скажите ему, чтобы он оставил меня в покое до тех пор, пока я все не устрою. И перестаньте меня преследовать. Я буду делать то, что сочту нужным». «Не так-то уж хорошо устроился он сам, верно? Я-то, по крайней мере, на свободе делаю, что могу. А теперь оставьте меня в покое и убирайтесь отсюда, Грета. Не хотите ли вы поговорить со мной об Эллен Пестон?» Она никак не отреагировала на мои слова и равнодушно ответила: «Она мертва, покончила с собой. Почему? Откуда мне знать? Помешалась на каком-то парне? А если это было не самоубийство?» — спросил я. Она чуть заметно вздрогнула и сжала кулаки. «Если кто умер, то умер. Какое это теперь имеет значение? Для нее, конечно, никакого. Но это имеет значение для кого-то другого. Может, все же поговорим на эту тему?» Она отвернулась, подошла к шкафу и стала швырять с вешалки платья, кидая их в чемодан, стоящий на полу. «Проклятие!» — пробормотала она. «Придется мне убираться в другое место, где меня никто не найдет. Немедленно отсюда убирайтесь!» «Не можем ли мы чем-нибудь помочь вам?» — спросила Далси. «Бессмысленно», — вставил я. «Мы за этим и пришли, но нам, очевидно, лучше уйти. Что ж, пошли». На углу стояло несколько такси. Я посадил Далси в первое, попросил минутку подождать, подошел к другому автомобилю. Завернув визитную карточку в 5-долларовую купюру, я протянул ее водителю. Он не